мотоцикл подойдет, бухгалтерша Лида, о которой я немного забыл и отвлекся, видимо, имела крепко намеченную цель завоевать сердце и все остальные органы городского пижона. Чем-то поразил я ее воображение, что, в принципе, неудивительно. Мотоцикл с интересом посмотрел на особу, готовую ради нашей будущей любви пожертвовать столь ценной вещью. Да, с люлькой, от мужа остался. Лидочка скромно потупилась, вздохнув, но при этом незатейливом действии случайно расстегнулась верхняя пуговица ее блузки. Круто. А муж у нас где? Конечно, не время выяснять обстоятельства личной жизни миледи, с которой я планирую при первой возможности провести испытание полученного от судьбы тела, но, пользуясь случаем, решил узнать сразу. Уже понятно, в деревне от культурного решения разногласий, они далеки, а то спасу братца, а по возвращению наткнусь еще на одного претендента разбить мое лицо. А муж у нас на севере, поднимает показатели золотодобычи родной страны. Лида многозначительно стрельнула глазами из-под ресниц. Похвальное стремление. Да, мотоцикл в самый раз. Теоретически, думал, что смогу. Гонял, естественно, не раз, но только на современном байке. Уверен, вряд ли в 1980 будет модель более сложная в управлении. Идем. Бухгалтерша поманила меня в сторону от клуба. Я тут совсем рядом. Два шага. Вовка. Повернулся к переминающемуся с ноги на ногу парню, взял его за плечи и посмотрел в глаза. Беги, скажи нашим, пусть прикроют. Я возьму удар на себя. Понял. Вован ни черта не понял из сказанного мной, особенно, с чего бы я деревенских нашими называл, но закивал очень энергично, а потом рванул в клуб. Мне стало даже как-то весело, отвечаю, уже и правда запереживал днем, что так пройдут мои летние месяцы заточения. Куры, огород, Ольга Ивановна и ее компания, а тут вон какой движ намечается, эх, выпить бы, для куража. Идем, моя прекрасная леди, показывай дорогу. Бухгалтерша леди оценила и вторая пуговица блузки заметно напряглась, видимо, сомневаясь, заслужил ли я еще немного обнаженного тела, или пока рано. Лида быстро пошла по дороге, которая вела от клуба к ближайшей улице. Ее дом на самом деле оказался совсем рядом. Мотоцикл имелся, как говорила Лидочка, реально с люлькой. Она протянула мне каску ядерно-зеленого цвета, и это была именно каска, не шлем. Похоже, до нормальных средств защиты еще не додумались. Ну ок, я ухватил предложенную хозяйкой мотоцикла вещь, а потом проникновенно посмотрел бухгалтерше в глаза. Лида, солнце мое, а нет ли у тебя чего выпить? Боевые, так сказать, 100 грамм. Сама понимаешь, иду, как степной волк, один против всех. Ой, конечно, сейчас. Бухгалтерша забежала в дом, и буквально через 5 минут уже стояла рядом с небольшой бутылкой и двумя яблоками в руках. Ну, хоть так, а не 5-литровая тара, как у Егорыча. Что это? Я открыл крышку, понюхал. Точно алкоголь, но не самогон, хотя, запах тоже убойный, спирт, разведенный, конечно, наичистейший, не могу употреблять напитки местного производства, переехала сюда уже года 3 как, но до сих пор не привыкла, а это вот подруга из больницы дает, отличное качество, Лидочка, видимо, очень хотела мне угодить, поэтому взволнованно тараторила свою речь, стараясь убедить в качестве предложенного продукта. Ну, не обижать же человека. Я сделал солидный глоток, потом хапнул яблоко из ее руки и закусил. Внутри все обожгло. Ну это, конечно, не вискарь. Немного подумал, а потом повторил. Ты аккуратнее. Парни не бросит, но пока доберутся. Знойная бухгалтерша, похоже, приготовилась пустить слезу. Уж не знаю, по мне ли, или по сорвавшемуся интиму. Лида, жди, я вернусь. Ухватил ее за пояс юбки, притянул к себе, а потом от души, прямо с огромным желанием поцеловал. Дамочка тут же прижалась всем телом и полезла руками к труднодоступным местам. Видимо, тяжело хранить верность ради увеличения показателей золотодобычи. С огромным сожалением оторвался от нее. Честно, все поведение Лидочки однозначно говорило о том, что об отсутствии секса в СССР бухгалтершу забыли предупредить. Впрочем, если вспомнить дневной поход в магазин, не только ее, завел мотоцикл, разобраться с ним на самом деле было несложно, и тронулся с места. А вот ехать с люлькой оказалось не так быстро и не так просто, как на обычном байке. Выезжал с улицы и резко повернул с непривычки. Чуть не улетел, перевернувшись в ближайший забор. Очевидно, колесо не наклоняется, а именно заворачивает. Как бы то ни было, пока домчал до окраины Зеленух, немного привык к управлению. Хотя, Конечно, отличие чувствовалось сильно. Дорогу я помнил, да и как можно забыть прямую колею. Интересно, сколько понадобится времени Вовану, чтоб подтянуть парней и добраться до станции. Предполагаю, бухгалтерша с ее мотоциклом, практически местная элита. Еще интересно, что в понимании деревенских означает подкараулить. Оно и Андрюха, прямо скажем, не слабак. Если двое, трое, сильно они его не отмудохают. Если больше, вдвоем разберемся. Но вопрос в том, насколько больше. В общем, я мчал в сторону станции по ночной дороге, идущей через поля, преисполненный азарта от будущей драки. Вечер так задался, что мордобой сегодня неизбежен. Видимо, сошлись звезды. Но, я забыл, что мы находимся в Зеленухах, или рядом с ними, неважно. А это место обладает удивительной особенностью даже самые лучшие намерения превращать в цирк на выгуле. Правда, как оказалось позже, эта история стала самым ярким событием в обеих деревнях. Но пока еще я об этом не знал, наивно полагая, будто все идет по плану. Как всегда, беда пришла, откуда не ждали. Правда, в данном случае, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Несомненно, оказались бы мы с Андрюхой в итоге битыми. Это факт, но ситуация вырулила совершенно другим боком. Я никогда не пил спирт, вообще никогда. Вискарь пил, коньяк, винишко бывало, текила, абсент, водка. Но спирт, нет. Естественно, понятия не имело его удивительном свойстве отложенного действия, что попадая в желудок, он там нагревается и состояние опьянения становится не таким, будто я пару рюмок выпил, вообще не таким, но эффект наступает позже, чем от обычного алкоголя, не сразу, и бьет основательно, всем выпитым. Так еще Лида, женщина мечты любого половозрелого мужчины, всучила мне бутылку с собой, сопроводив это словами, что для храбрости допинг пригодится. Как показали дальнейшие события, храбрости он и правда накачал в меня нормально, но гораздо больше дури. Естественно, пока ехал, пару раз еще отхлебнул, не пьянею, и все тут, опять отхлебнул. Понимаю же, разговор предстоит тяжелый, если вообще успеем поговорить, но переростка из принципа бросать одного не собираюсь, поэтому упорно к бутылке и прикладывался. Конечно, это никак не должно было сильно изменить мое состояние, что там с нескольких глотков будет, в моем понимании, но изменило, причем очень резко, накрыло в одну минуту. К станции я подъехал довольный, счастливый, на кураже. Душа требовала веселья, а затуманенный мозг упорно желал праздника. Спирт уже пился хорошо, легко, заходил, как к себе домой, даже закусывать не надо. С трудом нашел нужную улицу, отсчитав повороты. Несколько раз путал лево и право, но в итоге все же справился. Все вокруг казалось мне удивительно прекрасным. Квашино, потрясающее название, какие чудесные домики, маленькие, хорошенькие. Смотрю, прямо за поворотом небольшой карман между домами и там маячит очень знакомый силуэт переростка, а напротив, человек 10. Думаю, ао, Андрюха, брат, братик, хрен его знает, чего меня в этот момент так переклинило, но в наше с ним родство поверил искренне, всей душой. Хотя, почему же хрен его знает, все предельно понятно. Спиртяка в организме гуляет, кровь будоражит. А я когда сильно бухой, у меня своя Нарния в голове, и правила тоже свои. Потому что, что, правильно, потому что я, король и хозяин этой жизни. А тут, выходит, мой брат, моя кровиночка, отправился на променад без меня, и такая обида взяла. Думаю, ну сейчас я, по-братски объясню Андрюхе, как он не прав. Торможу со свистом, скрежетом и матом. Все, как положено. По трезвянке попробуешь повторить, не получится. Сползаю с мотоцикла и иду нетвердой походкой к братцу. Иду, сам прикидываю, чем бы Андрюху удивить. А в сознании все еще женек присутствует. Только приблизился и сходу, на-ка, Андрюхе головой в нос. Надо признать, Андрюха реально удивился. Думаю, фраза «ёптить, сука, в рот твои ноги» означала как раз крайнюю степень его удивления. Он то подвоха не ожидал, естественно, от моего появления, как такового обалдел. Чего уж про остальное говорить, местные, так вообще, просто охренели от неожиданности событий. «Ты чё?» — говорю братцу, совсем края попутал, «ты чего без меня тут зависаешь?» А, бычок наклонился, головой трясет и нос на место поставить пытается. Я же поворачиваюсь к тем товарищам, которые напротив стоят. Вижу, парни немного смущены. По идее морду Андрюхи они бить должны, а тут непонятный хрен с горы, готовый в хлам, сам на переростка кинулся. Думаю, вот лохи. И какая разница, что их много. Я вообще в тот момент ощущал прилив силы героического мужества. А-а-а-о, пацаны. Попытался сфокусироваться. Те вроде понимают, что нас с Андрюхой двое, а их в пять раз больше, но не понимают, кто я такой и что мне надо. Переглядываются, друг другу вопросительно кивают. Мол, кто-то знает этого типа. Ну, то есть меня. Скучно у вас тут, а мне веселья хочется. Понимаешь? Спросил того, который впереди стоял. Наверное, главный, черт его знает. И Андрюха, мудак, бросил. Короче, сейчас будет боулинг. Вы скучкуетесь, а то неудобно целиться. Заморского слова боулинг пацаны явно не знали и никогда его не слышали. Потому не поняли, чего от них странный человек хочет. Они кучковаться начали, но исключительно для того, чтоб мне в морду дать. Двое, вроде, даже вперед двинулись. Хотя, не уверена, кому-то же надо физиономию попортить. А то зря, что ли, собрались. Андрюху трогать вроде глупо, он уже получил. Я же с веселым смехом, а мне очень даже было весело, с разбегу запрыгиваю на мотоцикл, завожу и с места прямо в эту кучу местных пру, и ору при этом. Пацаны, по-братски, не расходитесь. Сейчас я страйк выбью. И главное, нормально уже мотоцикл у меня едет. Поворот, да не вопрос. Коляску приподняла, да вообще супер. Так веселее. Пацаны после боулинга в себя не пришли, а тут еще страйк какой-то. Ясное дело, ничего хорошего не будет. Тем более, когда психованный тип на скорости прямо в них мотоциклом попасть пытается. Парни в рассыпную. Кто отпрыгнул, кто отскочил. А стояли-то они рядом. Сильно не размахнешься, точнее, не расскачешься. Естественно, один на другого упал, третий, четвертого задел. Да вы чё, ору я им, ну-ка все по местам. Разворачиваюсь и опять на второй круг собрался. Ты кто такой? Один из местных разморозился, сообразил хотя бы этот вопрос задать. Тебе что надо, придурок? Я, говорю им, бэтмен. И сейчас вам всем придет бэтменовский мандец. В этот момент посетила меня мысль, хочу правда, как бэтмен. А чего нет-то, делаю поворот перед пацанами, которые и рады бы уже смыться, потому что в их понимании все должно было быть иначе. Но мои выкрутасы как раз дорогу из кармана им загораживают. Сзади – забор, по бокам – забор. Тут либо пытаться проскочить, либо на таран идти. Но я-то пьяный, а они нет. Им такие мысли в голову не приходят. И в момент поворота, сходу, прыгаю вперед, широко расставив руки. Мне в состоянии куража казалось, идея отличная. Мотоцикл, по инерции, вперед улетел, прямо в забор. Я, естественно, мордой в землю. Сколько раз убеждался, не зря говорят, пьяному море по колено. Был бы трезвый, 100% несколько переломов неизбежны. Тут же, встал, отряхнулся, загрустил. Ну, чё, говорю, боулинг отменяется. Какие еще развлечения есть? Жорик, ты угомонись. Андрюха сбоку подобрался, пытается меня вроде как в разум привести. О, Андрюха, а кто тебе нос сломал? Поворачиваюсь к пацанам, которые уже, по-моему, ничему не рады. Вообще, конечно, будь я трезвый, начни с ними разговор вести, отхватил бы мы с братцем прилично. Это потом понял, на следующий день. А в тот момент, мне показалось, что кто-то из присутствующих Андрюхи все-таки успел навешать люлей. То, что это сделал я сам, напрочь вылетело из головы. «Это ты моему брату нос сломал?» Повернулся и пошел на первого попавшегося парня. Пацан не мелкий, вроде, но попятился назад. Они таких дураков, наверное, никогда не видели. И ситуация тупее не придумаешь. Андрюху трогать вообще уже ни к чему. Он теперь наоборот за них заступается, пытается меня поймать. Ухватил обеими руками, держит, а я ногами брыкаюсь, руками размахиваю и ору. Пусти, сейчас их рвать буду. И главное, парни, которые местные, на это смотрят еще больше в стрессе. Потому что в голове у них не укладывается, кто же такой, этот на голову двинутый тип, который так себя ведет. Провидению было угодно добавить нашему веселью еще одного участника. Влетевший в забор мотоцикл закономерно разбудил хозяев этого забора. Эй, что тут за сходка? Сейчас участкового позову. На улице обозначилась женщина. Мне в тот момент она показалась необыкновенно привлекательной. Прямо мечта, а не женщина. «Миледи», — говорю я ей, а потом, вырвавшись из медвежьей хватки братца, который отвлекся и немного ее ослабил, отпихнув с дороги одного из местных, делаю шаг в сторону дамы. «Разрешите представиться, Жорж Милославский. А это, мои д'Артаньяны. Хрен его знает, почему у меня один герой сразу в 11 превратился. И, значит, одну ногу к другой приставил, щелкнул вымышленным каблуком, красиво голову опустил, а потом вскинул. Чистый гусар. Видел такую сцену то ли в кино, то ли по телеку, не помню. Но вышло отменно. Вы чего тут хулиганите? Женщина немного растерялась и тон сбавила. Потому что вокруг картина, в которой хрен разберешься, кто есть кто. Стою я, покачиваясь, весь из себя молодец. Рядом Андрюха со сломанным носом виновато улыбается и пытается снова ко мне подобраться. Парни, которые осторожно крадутся в сторону соседней улицы, разрываясь между желанием оказаться подальше от психа, потому как психи, дело известное, в период обострения, опасные люди, и любопытством, которое пробуждает желание посмотреть, чем дело кончится. Никак нет, миледи, только силой любви движим явился я к вашему порогу. Тю-ю-ю. Женщина платок, в который куталась, поправила, поближе подошла. Ты, наверное, меня с дочкой путаешь. К ней пришел, так за это вообще сейчас вилы возьму, больше ходить не сможешь. Нет, говорю, мое сердце навсегда принадлежит вам. Беру разбег и несусь к забору. В моем представлении, должен был красиво его перепрыгнуть, а потом оказаться рядом с феей. Мляха-муха, это Андрюха мне вслед. Естественно, вместо красивого прыжка, просто через него перевалился, несколько раз кувыркнувшись по траве. Ты чего? Женщина занервничала и на дом оглядывается. Сейчас муж выйдет, он тебе голову оторвет. Ничто не может помешать нашей любви. Упорно продолжаю рваться к цели. Мне реально в тот момент она казалась необычайно привлекательной. Эта цель, в том состоянии, в котором я находился, вынь положь хотелось интима. Хорошо хоть Андрюха понял, если меня не остановить, сам я не остановлюсь. Пацаны вообще в шоке. Они такого представления в жизни никогда не видели. Нет, оно понятно, в деревне и своих дураков, наверное, хватает. Просто у меня тормозов вообще нет. Привык считать, будто любую ситуацию утром разрулю. Где-то деньги, где-то связи. Про то, что это уже не моя родная жизнь, а трижды проклятые зеленухи, забыл вообще напрочь. А кому там помнить? Меня с этого спирта так накрыло, ни черта не соображаю. Вижу впереди женщину, понимаю, надо к ней. Все. Дальше память и разум меня покинули окончательно. Их и до этого особо не было, но тут вообще отключило. Остальное рассказал уже поутру Андрюха. В момент, пока он пытался меня поймать, а я с хохотом уворачивался, падал и кувыркался, закономерно, на шум вышел муж тетки. Его появление совпало с очередным признанием в любви. Он возник рядом с супругой ровно в момент, когда я громко и отчетливо сказал: «Миледи, желаю вас со страшной силой. Гоните мужа в шею. Нахрен он вам нужен?» «Не понял». Мужик посмотрел на супругу. «Коленька, я не знаю, кто это?» Та развела руками, бочком медленно двигаясь к дому. «Видимо, Коленька характер имел горячий и ревнивый. Это что, все к тебе?» Мужик сурово свел брови и обвел взглядом присутствующих. «В принципе, дядьку понять можно. Сидел он дома, никого не трогал. Потом грохот, жена ушла посмотреть, что случилось, и пропала. Отправился сам на разведку, а за забором куча молодых парней стоят, рты открыв. Местные давно бы смылись, но очень уж им было интересно, чем все это закончится. Они про Андрюху и свое желание отбить ему охоту к чужим девкам шляться, напрочь забыли. Не знаю, как долго бы все это продолжалось, если бы не решительность хозяина дома. Он в два шага оказался рядом, а потом красивым ударом двинул мне в челюсть. Как рассказывал гораздо позже Андрюха, я крякнул и плашмя упал назад. Сейчас отвернусь, потом обратно посмотрю, а вас никого нет. Ясно, поинтересовался мужику остальных. Я же не знал, что двор этот, той самой Алки, по которой Андрюха сох, а отец ее, личность известная. По молодости на спор об лоб кирпичи бил, подковы от нечего делать гнул. Местные, в отличие от меня, эту информацию как раз знали, поэтому быстренько вернули мотоцикл в исходное положение, заодно откатив его подальше. Андрюха за руль сел, а меня в люльку уложили. «Слышь, это кто такой вообще?» — поинтересовался у переростка один из квашинских пацанов. «Тот, который у них за главного. Брат мой, из города сюда отправили. Он там троих убил, так родители у нас спрятали. Пока шум уляжется, брешешь», — не поверил пацан. «Ну, хочешь, сейчас в себя его приведем, так сам спросишь». предложил братец. «Да не, ты это, вези его домой, дюже он тюкнутый какой-то». Андрюха завел мотоцикл и двинулся в сторону переезда через рельсы, чтоб обратно в Зеленухи попасть. Одно поле проехал, а навстречу свои на великах прут. Пока развернулись да обратно катили, братец им вкратце все события пересказал. Так за вечер Жорж Милославский стал деревенским героем, который в одно лицо Квашинских на место поставил. «Вот только я об этом не знал, пребывая в состоянии нирваны. Мне даже что-то снилось. По-моему, родная, утерянная жизнь девочки из стерт-клуба». Глава 13. Пробуждение было такое, что хотелось сдохнуть. Прямо сейчас, немедленно. Я осторожно открыл один глаз. Рядом с кроватью, ведро, но пустое. Вариантов два. Либо хозяева боялись, что мне понадобится туалет, либо была опасность естественного очищения организма. В доме гробовая тишина. Попробовал встать, голова тут же взорвалась адской болью. Аж зазвенело в висках. Попытался сосредоточиться, вышло не очень. Ночные события большей своей частью не помню. Потерял нить сюжета где-то в момент своего появления рядом с Андрюхой и Квашинскими пацанами. Спирт оказался убойной силой. Мне кажется, даже при богатом достаточно опыте, настолько невменяемым никогда не был. Обрывки какие-то в голове крутятся, но в стройную картину не ложатся. Будто не со мной все было. Мелькают почему-то перед глазами пацаны, мечущиеся, словно дядькины куры по огороду, заборы, что самое странное, удивленное лицо женщины прямо далеко за 40. Ох ты ж блин, где я был, что делал? Андрюх уже ехал спасать, челюсть болит, страсть как, подвигал ей, точно дрался, с кем, хоть убей не помню. Ну, и если в дядькином доме, значит, как минимум живы остались. Сполз с кровати, натянул штаны, майку, а потом вышел на крыльцо. Во рту гадость несусветная, будто все деревенские кошки разом гадить туда ходили. И пить охота, до ужаса. Сушняк такой, что языком пошевелить не получается. Глянул на колодец, аж внутри все перевернулось от предвкушения, как я сейчас холодной, ледяной воды напьюсь. Подошел, ведро вниз скинул, придерживая толстый деревянный валик, на который металлический трос натянут, чтоб нужная длина отмоталась. Видел, так Ольга Ивановна вчера делала. По звуку понял, что цель достигнута, и начал обратно его вытягивать. Только перед глазами показалась вода, от которой даже пахло волшебно. Припал прямо к металлическому краю, предварительно поставив ведро на деревянный широкий край колодца. «Жорик, ты что творишь?» Голос братца прозвучал так внезапно, что едва не подавился. Но оторваться от живительной влаги не было сил. Мычу и Андрюхе на ведро пальцем тычу, а потом большой вверх поднял. Типа, классно все. «Ох ты и дурак», — заявил братец. «Я вчера в мотоцикле бутылку со спиртом нашел. Его пил, нет покоя в этой жизни. Сдохнуть спокойно не дадут». Поднял голову и посмотрел на переростка. Нос у него был распухший. Под оба глаза ушла синева. «Вот блин, мы оба что ли отхватили?» «Ага, спирт пил. Слушай, а чего меня так накрыло? Я вообще этот момент упустил. Не сказать, будто много выпил. Это все ваши зеленухи виноваты. Так скажу, надо батюшку позвать, осветить. У вас в деревне все через задницу получается. И хрень эта заразная, походу, на меня тоже перешла. Проклятие зеленух. Накрыло?» Братец хохотнул. «Тебя сейчас повторно накроет. Нельзя воду пить, а сел ты городской. После спирта с похмелья нельзя. Честно говоря, подумал, что он опять глумится. Не бывает такого. Как можно от воды опьянеть? Нашел лоха. Хрен поведусь, как с березой». Поэтому пожал плечами и снова припал к ведру. «Ну, я предупредил». Андрюха отошел в сторону, сложил руки на груди и будто что-то ждал. «Ты, если что, имей в виду, батя за вчерашние приключения и фееричное появление нам бабское задание дал. Со всей картохи жуков собрать. Это еще хорошо, я тебя домой занес спящего. Шел бы сам, вообще бы весело было. Ты всегда такой дурак, когда под этим делом. Эх, рассказал бы я ему, какие приключения случались. Сколько раз отправлялся в одно место, а просыпался где-то в Сочи, на Красной Поляне. Отошел от колодца, сделал шаг, два, три. Чувствую, что-то не то. Меня накрывает, будто я сейчас не воды напился, а хорошую порцию снова принял. Андрюх, это что за ерунда? Метнулся обратно к колодцу, воды набрал в ладони и лицо умыл. Не помогло. Стою, как есть, опять в дрова. Я же тебя предупреждал, нельзя воду пить. Переросток наблюдает, скалится. Ему смешно, а мне вообще нет. Ощущения непередаваемые. «Слышь, Жорик, нам кровь из носа надо жуков собрать. Батя придет, проверит. Он по делам с мамкой уехал в районный центр. Машка только дома, к подружке убежала. Так что, как хочешь, а идти надо». Братец взял две банки, в которых плескалось что-то мутное и отвратительно пахнувшее, и кивнул мне в сторону калитки, мол, добро пожаловать. Я с тоской понял, в покое меня не оставит, а состояние такое, что хоть ложись, умирай. Мало того муторно, так еще и земля ходуном ходит. «Андрюх, я не могу, сдохну». «Сдохнешь, закопаем, велика проблема, а иначе нас батя прибьет. Я и так все утро слушал, что городского хорошего парня споил. Главное, сам трезвый, а меня виноватым выставили. Ну, ты и дал, конечно. Что дал-то? Ни черта не помню. Неудивительно. Ты, похоже, пока ехал, половину бутылька уговорил, да не закусывая. Парни рассказали, что на помощь кинулся сразу. За это отдельное спасибо, но и без тебя бы справился. Понял, Лидка, бухгалтерша сильно переживала. Ты ей мотоцикл немного помял, но Урал, машина надежная. Так-то цел остался. Как с ней вообще познакомился? Я неопределенно пожал плечами. Сил не было на разговоры. Идем, хватит время тратить. Сейчас быстро соберем и отдохнуть можно. Братец пошел к калитке, попутно рассказывая мне детали вчерашних приключений. Я вздохнул, выматерился, но потопал за ним. «Андрюх, может, мне поесть? Отпустит тогда. Вот закончим и поешь. Знаешь, как батя говорит, трудотерапия – лучший способ лечения от дурости. Да мы быстро, там всего ничего». Я, наивный человек, с надеждой и верой, будто мы правда по-быстрому все сделаем, пошел за переростком, который вдохновенно продолжал рассказывать события прошедшей ночи. Из того, что слышал, выходило, будто видали они всяких дураков, но я всех переплюнул. Когда вышли на огород, первым делом спросил переростка, где конкретно и на кой черт жуков собирать. «Ты чего, колорадский? Он же живучий и до картохи охочий. Все пожрет, осенью ничего не выкопаем. А собирать? Так вот же». Братец махнул рукой. Я проследил за направлением его движения и понял, что сегодня точно придет мне конец. «Это что, все и есть картошка?» Грядки тянулись до самого конца огорода. «Ага, да чего там собирать? Смотри». Андрюха наклонился к одному кусту, затем повернул лист. Там были маленькие розовые то ли жучки, то ли червячки, от одного вида которых я почувствовал тошноту. «Вот их обязательно. Снимаешь, бросаешь в банку. Там, керосин. Чтоб дохли, сволочи. А вот этих, взрослых, само собой». Братец снял с ветки жука полосатой расцветки. Выглядел он не столь отвратительно, как предыдущие, но тоже приятного мало. «Мы прямо руками будем это делать? Ну, хочешь, ногами? Если сумеешь. Я уж теперь и не знаю, чего от тебя ждать. Все бы ничего, но ты, Жорик, из всех заборов именно Алкин выбрал, чтоб мотоцикл об него усандалить. Мы и до этого тайком встречались, а теперь так вообще. Батя ее меня близко не подпустит». Переросток приступил к работе, я же стоял возле грядки и лихорадочно соображал, как мне выкрутиться из этой ситуации. Собирать всякую дрянь, да еще руками, желания нет совсем. Кроме того, меня под солнцем растащило еще больше, аж в глазах темнело. «Андрюх, будь человеком, я быстро сбегаю, окунусь в пруду. Ну, серьезно, может, протрезвею. Тебе же попадет, если я посреди вашего огорода скончаюсь». Переросток с сомнением посмотрел мне в лицо, разыскивая там, видимо, подвох. Но вид у меня, наверное, и правда был такой поганый, что все сомнения у братца развеялись. «Черт с тобой, давай только быстро. Я один вкалывать не собираюсь. Да от берега далеко не отплывай. Окунешься, нырнешь пару раз, потом обратно. Не дай бог утопнешь. Потом еще отвечай за тебя». Заверил братца, что буду максимально аккуратен, и шустро посеменил в сторону пруда. Шустро, потому как до задницы хотелось нырнуть в прохладную воду. Очень надеюсь, что она прохладная. Осеменил, потому что при обычном шаге меня заносило то влево, то вправо. На тропинке, разделяющей огороды, дядькин и соседский, когда уже подошел к спуску, ведущему вниз, появилась Ольга Ивановна. Она несла какое-то шматье в тазу, одной рукой прижимая его к своему боку. «О, Жорик, привет, а ты куда? Топиться?» — буркнул ей в ответ. Не объяснять же человеку всю ситуацию. Подошел к воде, постоял, стянул штаны и майку, сложил их на берегу. В этот момент меня вдруг посетила мысль: а чего я мучаюсь? Можно ведь просто смыться куда-нибудь, чтоб никто не нашел, а потом, когда приду в себя, вернуться. Чего это я вдруг таким честным стал? Точно проклятие зеленух действует. Отмазаться как? Придумаю потом. В данный момент у меня имелась только одна потребность – лечь спать, а нырять. Потом нырну. Рискованно все же. Чего доброго, утону в таком состоянии. Не для того мне вселенная второй шанс дала, чтоб я в деревенском пруду его оставил. Дело за малым. Мимо Андрюхи как-то к дому проскочить, чтоб не заметил. Этот хрен даст покоя. И чего я вчера его спасать поперся? Надо было оставить одного, пусть поучили бы пацана уму-разуму. А то ты посмотри, сам он справился бы. Глянул в сторону камыша. От него наверх тоже вела тропинка, но гораздо более широкая. Не похоже, что в огород. Там прям целая колея прослеживается. Хотел было обратно натянуть брюки, но потом вспомнил березу. Подумал, хорошая будет месть. Пусть лежат. Андрюха кинется, меня нет. Решит, что-то случилось. Понервничает. В следующий раз, прежде чем шуточки свои шутить, подумает. Поэтому, как был, в трусах, а они своей длиной круче всяких шорт, потрусил в сторону дорожки. Она и вправду вела не в огород, а проходила между двумя дворами, ровно между их заборами. Главное, еще на глаза никому не попасться. Могу представить, как народ отреагирует, особенно после ночных приключений. Андрюха сказал, к вечеру каждая собака будет знать подробности, а тут еще посреди белого дня в трусах рассекаю. К счастью, хотя бы в этом мне повезло, даже улица была пустая. Похоже, утром и днем все при деле. Быстренько проскочил пару дворов мелкими перебежками, от куста к кусту, от палисадника к палисаднику, потом нырнул в знакомый двор, поднялся по порожкам и остановился в сенях, задумчиво глядя на огромный сундук. Приоткрыл крышку, заглянул внутрь. Там на самом дне лежало какое-то тряпье. Вообще хорошо. Подремлю пару часов, пока дядька не приехал, потом к Андрюхе присоединюсь. Заодно братец понервничает. Открыл крышку полностью, залез внутрь, но когда опустил верхнюю часть, понял, что лежу, как в гробу. Не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, так и задохнуться можно. Снова вылез, огляделся, взял одну из сандалий, забрался внутрь, обувь пяткой сунул под крышку. Таким образом получилась небольшая, но вполне подходящая для нормального существования щель. И воздух проникает, и не так жутко. Во весь рост, конечно, не выпрямится, ноги пришлось немного подожать, но зато никто не трогал, да и на тряпках было нормально лежать, даже удобно. Я закрыл глаза и благополучно вырубился. Проснулся от того, что где-то неподалеку звучали приглушенные голоса, то ли бормотание, то ли причитание, не поймешь. Открыл глаза, темно. Сначала вообще не мог сообразить, где я есть. Тесно, узко, ноги в коленях ломит. Чуть инсульт не стеганул с перепугу. Потом вспомнил, что заснул в сундуке. Аж полегчало. Это же, зеленухи. Тут все, что угодно может быть. Приподнял крышку, один хрен светлее не стало, хотя, входная дверь открыта. Вижу, во дворе лампочка горит. Твою ж мать, вот это я поспал 2 часа. Походу, на улице, глубокий вечер. Прислушался к голосам. Они раздавались из кухни, которая в доме. Причем, кто-то отчетливо плакал, кто-то подвывал, кто-то монотонно читал молитву. И голосов, главное, много. Думаю, случилось что-то. Неспроста же столько людей собралось. Осторожно, потихоньку, открыл крышку и выбрался наружу. Дверь в жилую часть дома была закрыта, поэтому, чтоб разобрать происходящее там, пришлось напрячься. На цыпочках подкрался, приложил ухо. Стою, слушаю. Ох, как родным говорить, а, что ж все так вышло? А-а-а-о, не понял. Вроде Ольга Ивановна, на ее интонации похоже, не доглядели. Ой, ты прости нас, прости. Такое у нее это и вышло протяжное. А на последнем звуке еще один голос подключился, будто на Машку похоже. Да не как-нибудь, а прям плачет сестра. Ой, погубили мы тебя, ясна сокола. А это уже, походу, Зинаида Стефановна. Ее точно не перепутаю. Со времен козлиной истории голос запомнился. И она тут, в доме. Серьезное дело, значит, ну, точно случилась какая-то беда. А здесь я сейчас явлюсь в трусах на пороге. Нет, надо пойти действительно в воду окунуться, состояние все равно отвратительное. Потом одеться, наконец, у людей горе, я в неглиже рассекаю. И что за горе, интересно, может, с Андрюхой что-то или с дядькой, ну, ты как упустил, а? Будто в ответ на мой немой вопрос пробасил за дверью Виктор. Да что я-то, кто знал, нашли виноватого. Тут же после фразы переростка, а была она сказана именно им, раздался смачный звук подзатыльника. «Батя, что, батя, что, батя, как быть теперь? Заставь дурака Богу молиться, так он весь лоб расшибет». Похоже, братец на косы резил. Интересно, конечно, чем Андрюха отличился. «Слушай, хоть обслушайся, а появиться родственникам все равно надо». Отошел тихо от двери, спустился по ступеням вниз. На улице хорошо, ветерок легенький. Глянул на часы. Е-мое, время почти 10 вечера. Неплохо отдохнул. Надо шустрее водные процедуры принимать, да к дядьке идти. И тут меня осенило. Черт, вещи остались на берегу. Представляю, что они решили. Скажут, сбежал пацан. Или отправился в загул. Прямо в трусах, так торопился, аж штаны не взял. Андрюхе точно попало. Где меня искать, они же не знают. Сначала, брат, наверное, весь пруд обегал в поисках. А тут еще беда какая-то. Судя по завываниям и Ольги Ивановны, и Машки, и бабы Зины, как бы кто ни умер, надо быстрее объявляться. Да придумать еще легенду, где был. Днем мне казалось, точно выкручусь, если что. Но можно соврать про 2 часа, а про 12, даже и представить не могу, чем отмазаться. Лучше, наверное, сказать, как есть, что спал. Пока топал к пруду, размышлял о перспективе отхватить за самовольное исключение себя из рабочих рядов. Ну, не будет же меня реально дядька наказывать. 21 год уже. В таком возрасте ремнем не бьют, хотя меня ни в каком не били, в угол не ставит. Даст еще какое-нибудь задание на завтра, да и все. Нет, скажу правду. Было плохо, пошел, лег спать. Приняв решение рассказать Виктору правду, успокоился. Сразу стало будто даже легче. С разбегу заскочил на мостик и нырнул щучкой. Вода была просто нереально кайфовая, в меру прохладная. Я кролем доплыл до середины пруда, ушел под воду, потом выскочил, отплевываясь. Теперь у меня имелся один конкретный страх, даже фобия, ни в коем случае не глотнуть воды, пусть хоть из пруда. Хрен его знает, не дай бог опять накроет. Одно дело, когда ты сознательно гасишься несколько дней, и совсем другое, когда процесс от тебя не зависит. Захода на третий спиртовой круг я не переживу. Все болит, в голове шум, живот урчит, ибо жрать хочется, внутренности крутит и вертит. Нет, надо в себя приходить. Нырнул еще раза два, а потом поплыл к берегу. Выбрался из пруда, стою, как хрен пойми кто. Полотенца то нет, трусы мокрые, с волос, по лицу вода стекает, да и по всему телу тоже. Решил, пока дойду, как раз высохну. На улице совсем темно стало. Я на огород поднялся и топаю по дорожке. С мыслями собираюсь, планирую, как с дядькой разговор пройдет. А в саду, чуть ближе калитки, одинокая лампочка висит, прямо как есть, на проводе, и от нее тусклый свет. Смотрю, идет кто-то, вздыхает, под нос себе бормочет. Вроде бы на бабку Зину похоже. Судя по всему, к нашему шикарному туалету струячит. Я же через первую калитку, которая в сад ведет, перегнулся и зову ее тихо, чтоб раньше времени свое присутствие не выдать, разузнать, что там, да как, настроение дядькино пробить, заодно выяснить, какая беда их всех собрала. Короче, нужно понимание, каким образом строить линию поведения. Зинаида Стефановна, баба Зина, та сначала голос услышала, замерла, как будто окаменела, голову поднимает, на меня смотрит, потом отчетливо говорит, мандец, и, хренок, на землю осела. Думаю, вот это номер. Бабка собралась концы, что ли, отдать. Калитку открыл, к ней подскочил, рядом сел. По щекам раз-два, но не сильно, а то еще хуже сделаю. Ноль эмоций, я ее трясу за плечо. Баба Зина, ты чего? А баба Зина ничего. Не али вообще баба Зина. Лицо белое, то ли дышит, то ли нет, хрен разберешь. Да твою мать, проклятые зеленухи. «Батюшку надо», — отвечаю. «Это я сам с собой говорил, потому как стало страшно. Что, если и правда Стефановна умерла?» Подхватил ее на руки и бегом к дому. Во двор заскочил, а там Ольга Ивановна стоит. Бабка концы отдала. С перепугу и от нервов ору на все село. Соседка только меня увидела, тоже заорала. Только я про бабку, а она просто. «Помогите!» Разворачивается Ольга Ивановна и бежать к дому. Я вообще в шоке. Думаю, вот молодцы. Бабка кони двинула, а до нее и дела никому нет. Что за люди? И пытаюсь следом тоже бежать. Но с бабулей на руках особо не разбежишься. Она хоть роста небольшого, комплекции аккуратной, а так-то ни черта неудобно. Ольга Ивановна к дому добежала, схватила с порога кошку, та сидела, тоже своими делами занималась, и, как есть, мне в лицо швырнула. Животина орет, соседка орет, я тоже ору, потому что кошка, сволочь, когтями в плечо вцепилась. Хорошо, хоть мимо рожи промахнулась, и бабку не бросишь ведь на землю, руки заняты. Ольга Ивановна на порог взлетела, потом в сени, дверь толкает, но почему-то не в ту сторону, бьется об нее, как ненормальная. Я в этот момент точно понял, деревня Зеленухи, скопище неадекватов. Вон, соседка вроде нормальная была, а дня не прошло, исполняет похлеще Матвея Егорыча. Так тот хоть прибухивает. Оправдать можно. Тут что, кошка с меня соскочила и молнией в угол двора, подальше от двинутых людей. Чувствую, кожу щиплет и дерет. Ну капец, там теперь 100% следы остались. Я же с бабкой на руках к ступеням подхожу, чтоб подняться в дом, а соседка об дверь, что есть убилась, и вместо «помогите» просто воет. Ольга Ивановна, да вы успокойтесь, сейчас я бабу Зину положу, так и вам хорошо сделаю. Говорю тихо, спокойным голосом, как обычно рекомендуют с сумасшедшими беседовать. Хотя, на самом деле, очень хотелось и Стефановну к чертовой матери бросить, нашла время, когда умирать, человек в трусах вообще домой шел, и Ивановне рот заткнуть. Ну, это же невозможно, дурдом. Благо, кто-то из присутствующих в доме догадался со всей силы дверь толкнуть. Смотрю, на пороге, Настя, дядькина жена. Вы тут щекнулись что ли? В этот момент она меня увидела. С бабкой Зиной на руках, Ольга Ивановна от удара дверью на сундук отлетела. Села на него, ноги задрала, уж не знаю почему, и крестится. То сама, то меня. Вот, Стефановна умерла, мне кажется. И вперед руки чуть протягиваю, на которых бледная бабка лежит. Настя назад попятилась, а потом громко так говорит: «Витя, Вить», но хоть не орет, животными не швыряется, и об стены не бьется. Тут из-за ее спины все повылазили. Сначала Машка, но сестрица сразу охнула и обратно нырнула. Потом Андрюха появился, а за ним дядька. «Етить-колотить, ты где, гаденыш, был?» Дядька шаг ко мне сделал, и я прямо по его лицу понял, что ремня могут в любом возрасте всыпать. Так он еще за этот самый ремень берется, расстегивает его и начинает из брюк вытаскивать. Я не дурак, тоже назад отступать начал. «Дядь Вить, да спал я, устал сильно, спал весь день, спал, говоришь». Виктор продолжает ко мне идти, а ремень так уже вообще в руке, пополам свернутый. «Меня, говорю, бить нельзя, если вы для этих целей ремешок достали. У меня, бабка, вполне возможно, мертвая». В этот момент Зинаида Стефановна голову приподняла, глаза открыла, застонала и мое лицо первым делом рассмотрела. Всякое видел, честно. Но чтоб бабка под херову тучу лет одним движением с рук соскочила и метра на два в сторону отпрыгнула, такого, откровенно скажу, не встречал. Причем отпрыгнула, прямиком на тот же сундук, где Ольга Ивановна молитвы бормочет. «Мы ж тебя, племянник, уже похоронили», — говорит дядька ласково и ремень в другую, правую руку перекидывает. «А чего меня хоронить? Я назад пячусь, понимаю, бабку упустил, теперь не пожалеют, прикрыться нечем, но хоть жива, и то ладно. Так ты же утопился». «Вон», — Ольга сказала, — «шел к воде, лицо синее, глаза красные». Сказал, одолели все, сил нет, топиться иду. Виктор, наконец, остановился, решил, наверное, все же разобраться сначала. «Да с хера ли, это я так, от нечего делать ляпнул». Пошутил, типа, «зачем мне топиться, я что, идиот?» Стоим с дядькой напротив друга друга, смотрим, и тут он выдает: «Нет, Жорик, ты точно не в мать, она у тебя просто дура, а ты, дурак с фантазией, как дед наш был, видать, в него пошел, тот вечно по деревне с битой мордой ходил за свои шуточки». Глава 14. Конечно, когда все успокоились, Ольгу Ивановну и бабу Зину стащили с сундука, дядька ремень обратно засунул, в ситуации мы разобрались. Я, оставляя вещи на берегу, никак не предполагал, будто они решат, что нормальный пацан надумал утопиться, и, скорее всего, не решили бы. Андрюха сразу выдвигал версию, будто нерадивый родственник просто сбежал дальше шляться, так и говорил, что городские они те еще лодыри и хапуги. Не знаю, при чем тут хапуги, может, братец, значение слова не знает, но повторял он его несколько раз, видимо, сочетание буквок нравится, о чем я не преминул бычку сообщить, намекая на его тупость. Он в ответ показал из-за спины кулак, я, средний палец. Этого жеста до сих пор Андрюха не понимал, время не пришло, но, судя по лицу, начал подозревать, что означает он какую-то гадость. Короче, один переросток в меня и мою адекватность верил, убеждая всех, что надо Жорика, то есть меня, искать по селу, где выпивка имеется. Ну, тоже, конечно, такое себе, алкоголиком выставил. Но всю историю событий перевернула с ног на голову Ольга Ивановна. Очень уж она красочно рассказывала, как бедный парень топиться шел. Оно, конечно, понять его можно. Нагрузили человека деревенским бытом. У него без того стресс. Из привычной среды выдернули. Это, как уверяла соседка, она с точки зрения педагога наверняка знает. В общем, по рассказу учительницы-пенсионерки, я за 5 минут успел ей во всех грехах покаяться, на жизнь пожаловаться и однозначно сообщить, будто топиться буду. А чего топиться? Мне даже как-то обидно стало. Уж что-то, а подобных склонностей никогда не имел. Может, я вообще случайно утонул. Если бы сам, так всплыл бы. Дерьмо, оно Жорик, не тонет. Серьезно заметил Андрюха, за что от отца получил очередной подзатыльник, а от меня выразительный взгляд, обещающий братцу страшную месть. Да мы весь пруд облазили, объяснил дядька. Да и знаю я, что ты плавать умеешь. Письмо забыл материна, она там, до того, как о твоем плохом поведении рассказать, сначала достижения перечисляла, в том числе разряд по плаванию. Как ты сам утонешь, если только специально. Камень привязал, да ко дну. По селу тоже потом бегали, всеми. Расспросили каждого, никто не видел. Мы же не совсем дураки. Тебя вон, до сих пор часть деревенских по ближайшим полям и посадкам ищет. Только после этого версия Ольги Ивановны нам начала правдоподобной казаться. Уже сидели, решали, как матери сообщить. Председатель участкового позвал. Тот в центр поехал. Завтра водолазы должны быть. Ага, поддакнул Андрюха. Никто ведь не думал, что ты, придурок, в сундук спать улегся. Ирод, согласилась с братцем Зинаида Стефановна. Та вообще стресс пережила и сидела теперь на табурете, распространяя вокруг запах корвалола, а все мы во дворе собрались. Бабка Зина тоже выходила пострадавшей стороной. Она, как культурный человек, пошла в туалет, а тут из темноты утопленник, и зовет ее за могильным голосом. «Зинаида, да что вы сочиняете?» Тут уж я возмутился. Нормальный голос был. Просто тихо хотел узнать, какая обстановка в доме. Сильно дядька злой или как? В общем, Стефановна мертвеца увидела, решила, за ней конкретно пришел. Потому и отключилась. Со страху. Ольга Ивановна тоже охренела, когда во дворе появился покойный, да еще с бабкой на руках, которая сама не краше утопленника выглядела. В общем, из одного слова, сказанного мимоходом, целая драма выросла. Хорошо, хоть разобрались. Но дядька выговор сделал. И за прошлую ночь, и за этот чудный вечер. Вот что подумал, Жорик, завтра воскресенье, по дому делами займемся, а в понедельник со мной на работу поедешь. Правильно мать написала, дурости в тебе немерено, надо ее лечить. Правильно, бать, заржал Андрюха. Ты, кстати, тоже с нами. После отцовских слов смех переростка, как рукой, сняло, Машка на каникулах, ладно, ей осенью в техникум возвращаться, а ты, училище окончил, все. Надо определяться с работой, а то и у тебя от нечего делать дурь прет. Ты на кой черт на станции сказал, что у нас родственник скрывается от розыска? Сегодня замудохался участковому объяснять, почему у моего сына такой юмор идиотский. А потом еще мне подробности ваших ночных приключений рассказали. Сам знаешь, от квашина, рукой подать. Слухи быстро долетают. Так что, оба со мной поедете, юмористы. Дядька развернулся и пошел в дом. Ветер донес до нас его выразительное. Ять, вот думаю, вряд ли он мать вспомнил или что-то в рифму подходящее сказал. Уверен, там точно было слово, однозначно выражавшее отношение Виктора ко всему происходящему. Тетка покачала головой, повздыхала, потом, наконец, накормила. Я уж думал, не утонул, так от голода сдохну. Ну, и отправили нас спать. Что толку? Я же выспался. Лег, а у меня ни в одном глазу. Повертелся, покрутится, потихоньку штаны натянул и на улицу выскользнул. Андрюха сказал, что на сеновале спать будет, ему, мол, политические убеждения не позволяют со всякими придурками, то есть со мной, в одном доме находиться. Это он так протест против совместного наказания проявил. Я, что удивительно, без приключений, добрался к братцу, даже по лестнице залез, не упал, не сломал ничего. Удивительно, потому как начал всей душой верить в проклятие зеленух. Не может в одном месте столько дряни происходить. Андрюх, чего? Смотрю, лежит переросток на каком-то одеяле, в одежде, руки под голову закинул. Слушай, есть план, стоящий. У вас тут все самогонкой балуются, практически. Она всяко надежнее, чем покупной продукт. Да и вообще, кому Магарыч поставить, кого отблагодарить? А чего это ты спрашиваешь? Братец даже приподнялся, чтоб меня лучше видеть. А у вас именно, есть, не е-е-е-е. Батя не любит это дело. Если нужно, у Егорыча берет. Там баба Зина делает отличного качества. Да говори, что задумал. Страшно уже, не бойся. План огонь. Есть такой благородный напиток, виски. Где-то час я братцу разжевывал всю ситуацию. Доказывал выгоду этого проекта, который непременно сделает нас богатыми и счастливыми. Ну, не знаю. Можно, конечно, попробовать. Надо завтра к Егорычу идти. Если что и затевать, то только с ним. Он бате точно не сдаст. В любом другом случае, наше предприятие, как ты это называешь, быстро свернут. Да и нас самих тоже. В бараний рог. Ты пока еще батю в сильной злости не видел. На том и порешили. Я удовлетворенный отправился спать, уже предвкушая возможную прибыль. Заодно в голове крутилась еще одна мысль. Делать же нечего. Выспался. Скоро Олимпиада. Но она в Москве, а я в Зеленухах. Неужели пропущу? Нет, тут нужен еще один хороший план. Его осмыслением и занялся. Половину ночи так и кувыркался, дурак дураком, в постели. Переворачивался с боку на бок, соображая по поводу реализации задуманного. Кровать еще эта дебильная. Прогибается от каждого движения, и лежишь, задница внизу, голова и ноги кверху. Причем, бизнес-план с производством виски казался мне более реальным, чем посещение предстоящей Олимпиады. Насколько помню, Москву должны закрыть и, скорее всего, уже закрыли. Это еще чудом меня мамочка в Зеленухе сопроводила. То есть поезда и весь подобный транспорт исключается. Не считая того, что у меня банально нет денег. Моя ненаглядная родительница решила, видимо, голодным родственники не оставит, ночевать есть где, значит, бабло, как бы и не нужно. Логика отпад. Либо, второй вариант, предполагала, при наличии денег я ухитрюсь сбежать из чудных Зеленух. Она здесь росла, по-любому знает, что за место. Не удивлюсь, если сама неслась впереди паровоза. Короче, с какой стороны ни глянь, итог один. Пока перспектив попасть на столь знаковое событие, не имею. Не сказать, будто я в прошлой жизни Олимпиад не видел. Видел, конечно, и бывал не раз. Но хотелось мне именно эту лично посетить. Поглядеть своими глазами, как оно было. Иностранцы опять же. Хороший шанс завести знакомство. В Советском Союзе так просто связей за границей не найдешь, а они мне в построении будущего понадобятся. Да и вообще, привык получать, что хочу. Не умею отказываться от своих желаний, и все тут. Утро началось, как обычно, с суеты, которую я слышал сквозь сон. Из-за того, что вместо спокойного отдыха ночи устроил грандиозные планы, естественно, ни черта не выспался и вставать не рвался. Однако, дядькин голос позвал меня из сеней, соответственно, пришлось выбраться из постели и идти к нему, иначе он один хрен придет ко мне, а после вчерашнего я сильно в его лояльности не уверен. Дядькина готовность использовать ремень нанесла мне глубокую психологическую травму. Даже если предположить факт моего сопротивления, что на построении близких родственных связей точно скажется плохо, при разнице в весе, он меня в 5 минут заломает, а нам надо сблизиться, по-семейному, чтоб обсудить мамочкино прошлое. Чувствую всеми способными для этого местами, там не только собака порылась, там имеется здоровенный шкаф, из которого при неосторожном движении посыпятся скелеты. Причина, по которой потребовался Виктору, стала очень неожиданной и где-то даже нервирующей. Оказалось, будто недавно приходила Клавдия. Не спится им тут всем, шляются с раннего утра. Та самая, мать ветеринара и обладательница запоминающейся груди, просила, чтоб помог ей зарубить курицу. Я, зарубить курицу. Эти три слова в одном предложении точно никак стоять не могут, а вот стоят. Да еще дядька так уверенно сказал, будто сам себя пытался убедить в том, что это возможно. Сына ждет того, что ветеринар, за которого тебя приняли, уточнил дядька. А потом, почесав затылок, все же добавил, непонятно только, на кой ляд ей ты, почему именно тебя, дядьке непонятно, а мне очень даже. Вспомнился взгляд Клавдии и ее откровенные намеки в магазине. Ну, думаю, дело пахнет писюнами, явно не просто так она меня зовет, и главное, причину нашла, не подкопаешься. Да мне откуда знать, как оно происходит. Я если что-то в своей жизни и рубил, так это бабло с одноклассников за решение особо тяжелых проблем. Судя по взгляду, Виктор моего каламбура не понял, а, значит, и не оценил. Так я о чем? Но очень уж просила. Отказать вроде неудобно было. Хороший человек, Клавка. Я правда, честно предупредил, что с курями у вас сложные взаимоотношения. Быстрее и проще тебя с ними на пару часов наедине оставить. Сдохнут сами. Уж точно найдется причина. Вот черт. То есть мне с этой темы не соскочить никак? Я откровенно загрустил. Ну, потому что реальная проблема вырисовывается. Ясное дело, бабе куры по барабану. Ей молодого тела хочется. Судя по поведению в магазине, Клавка совсем не из тех женщин, которые слово «нет» правильно поймут. Она быстрее и спрашивать не будет. Ну, не драться же с ней в итоге, на самом деле. Наедине со знойной продавщицей, отвечаю, боязно вдвоем оставаться. Не имею я опыта общения с подобными женщинами. Даже в период моего становления, как мужика, родной отец профессиональных учительниц заказывал, так сказать, для полового воспитания сына. Жорик, Клавка, женщина одинокая, может, тебя потому и позвала, чтоб разговоров меньше было. Сам понимаешь, любой другой, либо женатый, а бабы у нас на эту тему немного с приветом. Каждый же мерещится, что все на ее золото посягают, либо один хрен потом не отвертишься. Причина та же, бабы, языками почесать любит. Деревня, она такая, что не видели, то придумают. Фантазия то аво-го, на 5 кинофильмов хватит. Рязанов нервно курит в сторонке, тем более, приезжая женщина, без того много говорят лишнего. Одно время, как она только к нам перебралась, мужики косяком на знакомство ходили. Потом успокоились, но разговоры иногда всплывают. Надо Клавке помочь. К тому же, сын, ветеринар. Сегодня мы им доброе дело, завтра они нам. Сделал в итоге вывод дядька. Так раз он, ветеринар, может сам и умертвит курицу, ему-то что, привычный к разным животным, я упорно пытался найти причину для отказа. И ты посмотри, Виктор племянника спокойно на растерзание отдает. Он не знает, конечно, всей правды, но и мне признаться стрёмно. Как тут скажешь, помогите, она меня совратить хочет, бред вообще. Ох, Жорик, и дурак ты, сынок Клавкин животных лечит, в городе. Да хрена, как думаешь, ему там курей носит, или собак с кошками, головы рубить. Она к его приезду как раз хочет щей, да мяса куриного. Говорит, он исключительно им питается, свинину никак. В общем, давай-ка помоги, заодно научишься, курям головы рубить. Пригодится, многозначительно заявил по итогу дядька. Не знаю, в каком месте мне в будущем подобное умение понадобится. Как только срок ссылки выйдет, смоюсь в Москву и в Зеленухе буду приезжать лишь за прибылью от алкогольного бизнеса. Кстати, с Егорычем надо еще переговорить, не затягивать. Вот уж вряд ли в нормальном обществе я блесну историей, как деревенской продавщице курицу рубил, потому что ее сынок по правильному питанию прибивается. Зожник хренов. Дядька, конечно, молодец, а вот Жорику куда бежать, думаю, помогу ей, хорошо, мне кто поможет, ясное же дело, с курями, это предлог. Как она в магазине пялилась и грудь на стол выложить пыталась, так большой вопрос, не окажусь ли я сам, как курица, то есть петух, фу, блин, не дай бог. Короче, как бы меня там не оприходовали, естественно, отказать, если что, можно, не будет же она и правда, против воли заставлять. Но лучше не создавать прецедентов. В этот момент как раз в дом Андрюха зашел. Я едва братца увидел, меня сразу гениальная, как в тот момент казалось, мысль осенила. Дядь Вить, а пусть Андрюха со мной идет. Поможет, подскажет. Хорошо же выйдет в итоге. Клавдия довольна, и я не облажаюсь. А про себя думаю, Клавдия расстроится, конечно, зато мне отбиваться не придется. Ну, не готов я с продавщицей мутить. Может, она, человек хороший, как дядька говорит, но надежному другу и товарищу, который при имени данной особы нервничать начинает и голову прячет, не объяснишь ведь, он, мой друг и товарищ, хороших женщин не хочет, их тонкая душевная организация ему до бубенцов, товарищу так-то Наташку подавай, или Лиду, на крайний случай, ага, бать, конечно помогу, чего брату не помочь. Андрюха полностью разговор не слышал, но оживился, рванув в сторону комнаты, даже не спрашивая, в чем помощь вообще нужна. Видимо, перспектива смыться из дома радовала его настолько сильно, что он готов был хоть в преисподнюю, лишь бы подальше от родного двора. Ну не знаю, Дядька снова почесал затылок, идите, ладно, только недолго, дома дел полно, картоху окучивать надо. Вот и раскрылся секрет удивительного энтузиазма братца. Понятия не имею, что означает слово окучивать, но именно по этой причине, похоже, Андрюха рад со мной идти куда скажут и делать что придется, лишь бы не дома. Значит, мне оно, это слово, уже не нравится, и звучит как-то отвратительно. Мы когда в прошлой жизни с пацанами говорили окучивать, то имели в виду точно не картошку. Переросток быстро переоделся, нацепил светлую рубаху с чистыми штанами, и вперед меня со двора рванул, чуть не кубарем со ступеней скатился. Боялся, наверное, что догонит. «Да куда вырядился-то?» — крикнул вслед ему дядька. «Кто бы его слышал? Вот еще один дурак!» Виктор покачал головой. «Опыляетесь вы что ли друг от друга? Одежду попортит ведь!» Я с Виктором насчет сообразительности братца был полностью согласен, но дом покинул молча. Радовало присутствие свидетеля, который спасет мою честь. Не для Клавки цветочек рос, в конце концов. Я его на ком-то более подходящем опробую. Пока шли к дому продавщицы, Андрюха пояснил свою прыть. Да ну его к черту. Знаю, как с батей да с мамкой картошку окучивать. Там по линейке горку надо делать. Они на глаз сразу видят. Должно быть 10-20 сантиметров, а ты, например, 23 нагреб. И все. Начинается. Батя с высшим образованием ведь. Все тютелька в тютельку. А нахрен картохе его образование? Да, вот и я не пойму. Рассуждал переросток на ходу. Зачем горку? Рядом с растением, я аж замедлился от неожиданности, представив у каждого куста картошки, аккуратный холмик земли. Ой, ну да, ты же у нас городской. Андрюха хмыкнул, а потом бросил на меня подозрительно внимательный взгляд. Так это, Жорик, для красоты. Ты чего? Очень важный момент. Потом приезжает председатель, идет по огороду и смотрит, у кого кучки ровнее. Вот, значит, грядка, а рядом холмики. Как курганы стоят, да еще украсить надо. Понял, от Клавки вернемся, ты уж постарайся. Я тебе втихаря старые бусы мамкины дам. Можно перьев куриных нащипать опять же. А что, отличная идея, чтоб твои горки самые красивые были. После вчерашнего утопления надо вину искупать. Глядишь, грамоту получим. Ох, батя рад будет грамоте. Вникаешь, я хотел было сказать, что у них тут в деревне крыша совсем поехала. Это же вообще ненормально, из земли кучи грести, да еще красоту в них наводить. Даже засомневался, приглядываясь к братцу. Может опять мне тут развод готовит очередной, но лицо у Андрюхи было честное-пречестное. Думаю, врать круче, чем я, никто не умеет. Видимо, и правда от нихер делать в деревнях грядки украшают. А может, это вообще так надо. Включают же вон где-то, забыл в какой стране, телятам классическую музыку. Типа, мясо вкуснее будет. Так чего бы картошку не порадовать. Ой, мляя идиоты. Живут, как туземцы, все равно. Но высказаться по поводу местных странностей не успел. Мы уже подошли к нужному дому. Андрюха, прежде чем толкнуть калитку, перегнулся через забор палисадника из дерева потянул горстью темные, крупные вишни. Учитывая размер его ладони, там, наверное, полкилограмма сразу поместилось. Зашли во двор, я громко позвал хозяйку, а братец кинул ягоды в рот, как есть, с косточкой, и принялся их пережевывать. Явление Клавдии было фееричным. Сначала мы увидели ноги. Сложно не увидеть, потому как край одежды, их прикрывающий, находился так высоко, что можно считать, ноги были голые. Вместо нормальной обуви на них, этих ногах, имелись ядерно-розового цвета тапочки с огромными пушистыми шариками, прилепленными сверху. Но стоило поднять взгляд, как первое впечатление тут же перекрывалось вторым. Халат. Наверное, это был именно халат. На завязках. Он явно не предназначался для зеленух вообще и для деревенской жизни в частности. При малейшем движении, полы так и рвались разлететься в стороны и самое главное Клавкино достоинство вполне было доступно для просмотра. Не целиком, но все же. Губы опять морковного цвета и глаза такие, что в сумерках можно психически неустойчивых прохожих пугать. Вот не складывается у Клавки с мейкапом.